Генриха фон Лаутенберга, но ведь кисель при этом не исчезнет, он продолжит охмурять мачеху и 100% вскоре увлечет молодую, которая далеко не молода, под венец. Спрашивается, а зачем молодому и чего уж там красавчику жена лет на 10 его старше? Естественно, ответ простой – баронство. Его не выстроить сейчас, не заработать и точно не купить. Вот единственный путь – вдовушка. И Иоганн в этом уравнении не мешает 2 года, а потом резко мешать станет. Так что лучше от него избавиться как можно скорее. Глава 16. Событие 46. Ясно, что опоздунов не пускают в город. Их и не запустили, в смысле не разрешили проехать по мосту. Ночевали они все на том же постоялом дворе, с одним исключением. На всех не хватило мест. Барон фон Лаутенберг чуть сестрице леща не засветил. Капушей обозвал, курицей обозвал, жабой. А нет, жабой не обозвал. Иоганн прямо наслаждался семейным скандалом. И что примечательно, Юрген Кисель стоял рядом и переваривал, как его пассию обзывают. «А чё? Классный повод!» — в усы себе пробубнил Иван Федорович, но тут вспомнил, что усов нет, и уже звонким мальчишеским безусым голосом заявил: «Ты, дядя, выражение подбирай. Если твоя сестра курица, то ты петух гамбургский. Хер, Юрген, и что, вы не вступитесь за мою маму и вашу даму?» Отразверся. Немая сцена, ревизор нервно курит в сторонке. Все вместе, и городничий, и Бобчинский с Добчинским, оба Петра Ивановича, и даже унтер-офицерская вдова с кнутом в руке и исполосованным задом, задиком. Вдова взвизнула, барон покачнулся, Юрген стал ниже ростом, и волосы кудрявые его моментально распрямились. «Р-р-р-р-р-р», — сказал Генрих фон Лаутенберг. «О-о-о!» — сказала датчанка Мария. «Не замай мальца!» — сказали в один голос пастор и управляющий, и встали на пути барона, который, как вий, вытянул руку вперед и шагнул к Иоганну. Может, слова не те, но смысл точно этот. «Иоганн!» — воскликнула мачеха и неожиданно тоже грудью, ну так себе больше бывает, встала на пути брата. «А брат...» Он хроменький, он шаг-то шагнул, а вот второй полноценный не получился. Опорная нога провисла в воздухе и, не найдя куда притулиться, решила укоротить шаг, но перенести центр тяжести, закованный в железо, дядька не успевал. Его снова качнуло, но теперь уже в бок и всей своей 100-килограммовой массой, гремя как пустая консервная банка, Генрих рухнул на правый борт. Юрген фон Кессельхут, как истинный рыцарь, шагнул вперед, чтобы подать руку и помочь подняться такому же истинному рыцарю и инвалиду. Даже руку протянул. «А чё, помочь надо», — опять в усы сказал себе Иван Федорович и подтолкнул слегка рукой киселя чуть пониже спины. Маманькин ухажер, руку протягивая, немного согнулся, и легкого толчка оказалось достаточно, чтобы и он потерял центр тяжести. Однако он же тренированный воин. Чтобы сохранить равновесие, он переступил ногой. Жаль, что на ее пути была тушка братика. Пинок по панцирю, потом, окончательно выйдя из состояния равновесия, еще одна попытка переступить, удар поверженному барону в ухо ногой и падение сверху. 2 консервные банки минуту ворочались, нанося локтями и коленями друг другу увечья, пока староста Кемерна Георг, подхватив Юргена за мантию, не приподнял его. «Жаль!» Жаль, что шнур был шелковый и скользкий, или застежка подвела, но плащик красненький, эконом-варианта, коротенький. остался в руке у ветерана, а кисель вновь загремел на братика. Скорее всего, барон Генрих фон Лаутенберг не понял, что происходит. Он чуть вывернулся из-под вторично напавшего на него двоюродного или троюродного братца и со всей силы, ну не очень богатырской и из неудобного положения, но все же чувствительно врезал братцу Юргену в зубы. Эх, жаль, перчатки латные уже снял. Кровь пролилась. Одна из разорванной губы и наджабленного носа киселя закапала на бороду Генриха, а Иоганн недооценил претендента в отчимы. Он его зажигало, Альфонса, в лучшем случае Казанову такого принимал, бойца на перинах, но нет, получив по зубам от братца, так еще и непонятно за что, он ведь помогать кинулся родичу. Юрген встал на колени и со всей дури врезал барону в рожу бородатую. Чуть промахнулся. Нет, по роже попал, но рука вскользь прошла и, провалившись, впечаталась в мать сухую землю. Тушка пошла вслед за рукой, и лбом он врезался в непострадавший еще нос барона. Теперь зарычали оба брата, брата-акробата. Кувыркались же только что, и рык этот не предвещал ни тому, ни другому отпущения грехов. На этом фоне призыв пастора: «Именем Господа Бога нашего Иисуса Христа заклинаю вас прекратить, дети мои!» пропал в туне, даже в тине. Дети его на какое-то время забыли, что они взрослые дядьки и рыцари, и продолжили битву в партере, осыпая друг друга ударами кулаков в область лица и волосистой части головы. Есть такое выражение: бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. У наглов наши украли. «There are three things you can watch forever – fire, water and other people walking». Иван Федорович сейчас бы по-другому ее сконструировал. Затем, как бежит вода в унитазе, как горит дом сволочного соседа и как дерутся твои враги, можно смотреть вечно. Вечно не получилось. Не прошло и трех минут, как ратники барона бросились на Юргена. Так-то их толпа целая, а у киселя всего один Петерс, да и тот не воин, а слуга. Но не все так благостно. Летгал Петерс в стороне стоять не стал. Когда один из кутерье схватил его хозяина за руку и стал оттаскивать от барона, этот товарищ удачно пнул ратника между широко расставленных ног. «Эх, коротка кольчушка!» Петерс попал. Кутелье отпустил руку Юргена фон Кессельхута и бронированной башкой врезался в господина барона, в хера Фрайхера. И ведь не закончилась удача Юргена на этом. Двое следующих баронят теперь за обе руки схватили Летгала, но тот крутанулся, и одного из кутелье понесло на святого отца. Чтобы избежать причинения травм слуге Господа, никакой другой причины не было. Георг встретил ратника ударом ноги в колено бронированное. Это он от удара меча или стрелы бронировано, но не от ноги. Колено захрустело, и кутелье свалился под ноги фрайфрау Марии. Взвизнув, мачеха отскочила, а Георг снова ногой куда-то пнул, куда-то в ухо. Шлем, сковородообразный с головы воя барона фон Лаутенберга, слетел, а староста, завопив, присел рядом с поверженным врагом. В ухо-то, в ухо! Но это носком сапога, а вот голенью по железу шлема. Чем бы все закончилось, неизвестно. Иоганн уже тоже себе жертву выискивал. Возившиеся братья перевернулись пару раз, и лоб барона теперь оказался в досягаемости ботинка Иоганна. Можно, как и все окружающие, вспомнить детство и по мечу пнуть пырой. И отец святой прикидывал руке вес распятия. Но не судьба. Из постоялого двора высыпала толпа, накачанная сидром, пивом и прочей хренью, и включилась в забаву. тут-то и выяснилось, что кутилья барона только с виду отморозки, а так они полностью отморозки. Оставшиеся четверо ребят выхватили мечи и стали хорошо хоть плашмя бить энтузиастов. Подуры виск любителей сидра братики перестали друг друга волтузить и расползлись, утирая окровавленные рожи. Событие 47. Фух, ух, фух, ух, фух, фух. Нога! На месте битвы вскоре только родичи и их слуги остались. Они разделились на две примерно равные стенки и отпыхивались. Глядели друг на друга некоторые стеночники со стервенением, со зверением, но в новую баталию не вступали, потому что буйных мало, вот и нету вожаков. Кто-то умный сказал: «Братья в крови, а слуги без приказа не бросятся. Угробить дворянина — это смертная казнь, даже если ты прав на 100-500%. «Дети мои!» Преподобный Мартин вышел вперед и встал между стенками, сразу уменьшив и без того ущербную. «Там две тетки да пацан!» «А нет, там две мегеры и бес!» «Ну или курицы, как считает глава второй стенки. Я уезжаю домой. Пошли вы все к дьяволу!» Барон попытался утереть нос кровоточащий рукавом. Получилось смешно. Ну, или это только Иоганну смешно. На руке ведь кольчуга. Больно должно быть получилось. Обозвав всех швайнехунд, свинячьими собаками, барон не успокоился и стал пальцем тыкать во всех подряд. «Фафе! Церковник хренов, ты чего тут блеешь? Фух, фух. А ты, сестрица Эндершайзе Зитцен, сиди в говне. Фух, фух. Иоганну досталось только Химмельдоннерветтер, черт возьми». Последним палец ткнулся в окровавленную физиономию киселя. «Шпайшлекер, подлиза, мы с тобой встретимся. Через 3 дня бьемся на мечах. Я приеду». После этого Генрих фон Лаутенберг бросил своим, чтобы садились на коней, и подошел к своему дестрее. Двое кутилье взгромоздили помятую консервную банку на огромного коня и тоже стали карабкаться на своих пегасов. Иоганн смотрел и глазам своим не верил. И пары минут не прошло, как 7 всадников запылили по дороге на запад. Нет. Запад и пыль ни при чем. Они оставили, забыли, бросили того воина с поврежденным коленом. А он не может встать, лежит и скулит. Свернулся в эмбрион, держится за поврежденную конечность и скулит, как больная собака. Нет, чтобы крикнуть: «Эй, хер, меня-то забыли! Подсадите меня на пегаску!» А эти... собрата по оружию бросили, собутыльника. А как же русские своих не бросают? Не русский? Не, ну не до такой же степени. Блондин, высокий, чем не русский? Прусский? «Ты чей будешь, холоп?» — подошел к нему Иоганн. Это на русском, а по-немецки спросил. «К лекарю надо? Знаешь, где здесь есть? Не в Риге, здесь, в пригороде». Не очень информативно ответил ему покалеченный. «Понятно. Святой отец, его к лекарю надо. Вы тут парень свой. Не знаете, где здесь найти знахаря какого? Или знахарку?» «Иоганн, бес в тебя вернулся. Что ты натворил? Это ужасно. Что теперь будет? Это ужасно. Прости меня, Дева Мария. Раненый? На постоялом дворе есть пристрой. Вон он. Там живет лекарь. Давайте отнесем его туда». «Что ты наделал, Иоганн? Что наделал?» Петерс и Георг подхватили кутилье под мышки и поволокли в сторону пристроя этого. Оттуда уже вышел Эскулап. На нем не было белого халата с красным крестом на груди. Белого чепчика тоже. Вообще не было халата и чепчика. Мужчина был по пояс голым, правда, обилие шерсти делало это почти незаметным. В рыжий свитер крупной вязки одет. Нога болезного при транспортировке елозила по бренной земле. Бренная была вся в кучах конского навоза и камнях. Транспортеры сами-то обходили или перешагивали препятствия, а ноги транспаранта то через кучу перемахивали, то через камни и бились после подлета о землю. Кутилье при этом голосил. Лекарь, святая святых в доспехах воина, к себе не пустил. «Снимите все железо, мне ногу осмотреть надо. Так, может, только с ноги?» «Снимите!» — сделал вид, что сейчас разгневается Шерстяной. Брови брежневские свел и усы буденовские встопорщил. Пришлось санитарам освобождать поломанного от доспехов под крики и завывания бедолаги. Вообще он Иоганну не нравился, хоть и блондин. Боль нужно переносить молча настоящему вою. Можно только порычать да зубами еще скрежетать. Ну, если глисты. «Хозяин уехал, кто платить будет?» Наблюдая за извлечением рака из панциря, поинтересовался ученик Гиппократа. «Я переговорю с бароном». «Святой отец, не хочу вас обидеть, но не больно-то барон вас слушался 5 минут назад. А вы доспехами возьмите в лес, Иоганн». Кутилье заорал. Может, из-за того, что в это время снимали наколенник, Полейн с больной ноги неумелый санитар, а может, потому что доспех ему дорого обошелся, и это все, что у него есть. Жалко. До слез. До крика. Событие 48. Не, шрамы они, конечно, настоящего мужчину украшают, всем известно. Интересно, а почему тогда ли физихарож фейсамаптейбл киселя мужественно не смотрелось? Смотрелось. Смотрелось это как у бомжа подзаборного, подравшегося с двумя такими же за 3 пустых банки из-под пива и краюхи заплесневелого хлеба. Под обоими глаза зенками дамского заступника из шпайшелеккера подлизы были фингалы сине-красные. Нос распух, губы распухли, ботоксом накачали. И при попытке открыть рот видно, что 2 передних зубов теперь как бы не хватает на верхней челюсти. Если Иван Федорович не путает, то 8 и 9. «Преподобный Мартин, вы уверены, что Юргену фон Кессельхуту можно доверить стать опекуном юного барона?» Архиепископ чуть сощурил глаза, видимо, со зрением уже проблемы. «В 5 метрах плоховасто видит». Их приняли в покоях архиепископа в пристрое к Домскому собору, в домашней, так сказать, обстановке. «Ваше высокопреосвященство, Юрген вступился за мою честь». «Не, так-то фрайфрау Мария женщина не забитая и вполне решительная». «Это похвально. И чем это вас так, хер защитник, навершие меча получили?» Иоганн по еле заметной улыбке на толстой физии хозяина Риги и ее окрестностей понял, что о драке ему поведали, доложили, и это он так издевается над киселем. «Навершием», — пробубнил Юрген. «Ну, с такими губами, наверное, только и мог бубнить, да с таким носом». «Прискорбно, навершием, но защищать даму — это похвально». «А скажи, хер Кессельхут, а есть ли у тебя на что содержать воинов, чтобы охранять замок и баронство в такие сложные времена? Война идет». «Мой отец...» «Понятно», — перебил киселя архиепископ Риги Иоганн V Валенроте. «Преподобный Мартин, а нет другого кандидата?» «А ведь недобрый взгляд у архиепископа. Что не так?» Иоганн нос почесал. Ситуация после драки лучше не стала. Оба кандидата плохи для попаданца, но этому толстяку чего надо? Чего добивается? Хочет доходы с дорфов в карман себе положить? А пусть. Всяко мыло и янтарь отдельно пойдут. Сколько там прибыли тот горох или рожь приносят? Копейки. Ага, Семен Семенович, пфениги. Иоганн решил вмешаться. Ничем, по его мнению, толстый грабитель не лучше худого. «Ваше Высокопреосвященство, мы узнали про вашу болезнь, и травница наша решила послать со мной мази чудодейственные от болей в коленях. Вот в этой баночке при болях мазать надо, она сразу почти боль снимает, а в этой для профи... для предотвращения боли. Помажете, начиная с сегодняшнего дня, пару недель, и следующего приступа не будет. А вот в этом пакетике чай». Это такое средство, его заваривают и пьют на ночь, и ночь спите, как у Христа, за пазухой. «Удивительные вещи ты, юный барон, говоришь». На самом деле удивился толстяк, видно было, как брови его домиком встали. «А еще наша травница сказала, что болезнь ваша от обильного питания мясом. Вам нужно меньше есть мяса и больше овощей, капусты, моркови, осенью и летом побольше ягод. И нужно вам вообще поменьше есть. Это болезнь богатых людей. Они, в отличие от бедных, много едят. Нет, это не Господь их наказывает. Это организм не может переварить всей пищи и откладывает кристаллы в суставы, а малейший холод или длительная нагрузка, или ушиб, и сустав воспаляется. Я немного понял из объяснений травницы, ваше Высокопреосвященство, но что запомнил, то сказал». «Гробовое молчание — это расхожий термин. Не, не было гробового. Мухи жужжали. Кашлял монах, сидевший за бюро с гусиным пером. Пыхтел их преподобие Мартин. Охнула Мария, которая датчанка. Пыхтел и толстяк на троне. Кресле архиепископском. Массивное такое, черное. Или от времени почернело, либо сразу из мореного дуба делали». Черного дерева точно еще не завозят в Европу. Эбеновое дерево только в Африке, а португальцы только-только туда дорогу прорубают. Юный барон. Иоганн, ваше Высокопреосвященство. Иоганн, я буду следить лично за твоими успехами, Иоганн. Собираешься ли ты поступать в университет? Архиепископ понюхал протянутые ему склянки. «Не, горшочки. Склянки, они же стеклянные». «Я воль, ваше Высокопреосвященство!» — почти гаркнул Иоганн. «Мне отец, царство ему небесное, добыл учителя. Он недоучившийся студент. Сейчас изучаю латынь, греческий и математику». «Ты мне нравишься, Иоганн». «Повторю». Он обвел.